Разумеется, старшему военфельдшеру было предложено присоединиться к нашему небольшому отряду, с чем она, практически не раздумывая, согласилась. Вопрос о ее оружии даже ввел ее в ступор, где ее наган она просто не помнила. Ну да это как раз наименьшее из зол. Галина призналась, что очень плохо стреляет. Из винтовки еще иногда попадала, а из нагана 9 из 10 в молоко. Ну а минутная стрелка часов делала свои вращательные движения, утаскивая за собой по кругу, более неспешную, часовую. Проще говоря, дождавшись вечера, подтянули, причем по воде, надо было проверить на протечку лодку к месту перехода. Порадовало то, что лодка хоть и старая, но почти воду не пропускала. Переправляться решили в два захода. Одна часть бойцов, под командованием нашего мичмана, пойдет вплавь, сложив оружие и амуницию в лодку, туда же посадит и младшего политрука, как не оправившегося еще от болезни, вручив ему трехметровую жердь, заготовленную бойцами специально, для переправы. Лодку будут толкать руками, ну а если что, за нее можно и подержаться, политрук должен просто помогать жердью. Группа переправилась без эксцессов, через некоторое время Кротов мастерски управляясь шестом, вернул лодку на наш берег. Вторым рейсом все повторилось, только плыла уже вторая часть отряда, а в лодке находился теперь уже наш, старший военфельдшер. На этот раз без происшествий не обошлось. У горячего грузинского парня свело ногу, почти на середине реки, но все, то хорошо, что хорошо кончается, вроде все выплыли. После переправы лодку на всякий случай утопили, сделав зарубку на дереве, чтобы потом быстро найти. Ну а сами, марш, марш вперед, рабочий народ. По моим прогнозам за оставшуюся часть ночи мы должны были дойти места, где можно остановиться на первое время. ППД отряда я планировал сделать в лесах за поселком Телеханы, но предварительно сделать временный лагерь в лесах в треугольнике Каланск, Клетная, Ольшанка. Про переход особо сказать нечего, добрались нормально. Основным неудобством была мокрая одежда, которая по началу немного сковывала движение и сильно раздражала, но потом освоились и с этой бедой. Углубившись в лес и выслав разведку, остановились на отдых. Позже, убедившись в отсутствии противника в зоне нескольких километров, дальше полутора часа ходьбы, я разведчикам удаляться не разрешил. Занялись обустройством лагеря и приготовлением пищи. Еще раз добрым словом вспомнился дед Яким, у которого с его разрешения мы взяли хорошую штыковую лопату, двуручную пилу и два топора, сунув отказывающемуся деду все наличные деньги, что были у меня и у ефрейтора Патрикеева, находящегося в тот момент со мною рядом. Ну а уж кастрюлю, хорошую такую, литров на 10-12, вероятно в ней рабочие готовили обед, во время сбора урожая, мы прихватили без спросу, просто попалась на глаза кривоносу в момент перед выходом. Будем надеяться, что садовый сторож, во многом нам помогший, на это не обидится. Да еще ходившие на разведчику в одном из направлений Иванов с Есиповым отличились. В разведку они ходили налегке, с ППД и Масинкой, вот из нее родимой они и завалили встретившегося им по пути кабанчика, ну как кабанчика, сикача килограмм на 80. Как они его умудрились притащить в лагерь, ума не приложу. Вот сижу и думаю, с одной стороны, залет, открыли стрельбу в незнакомой местности, могли привлечь к себе внимание, с другой война, мало ли, кто где пальнул из винтовки, а мясо оно вот. И проблемный вопрос про питание уже не такого уж и маленького, отряда на какое, то время решен. Еще немного подумав, принял Соломоново решение. Не поощрять, не наказывать пограничников не стал, сделав вид, что так и должно быть, но еще раз предупредив об осторожности. Кипучую деятельность развел политрук, переписал весь состав, уточнил принадлежность каждого к ВКП и ВЛКСМ, а после еще устроил, что, то типа митинга, с одним выступающим. Правда, из этого тоже удалось выжать определенный плюс. После выступления представителя партии в нашем отряде, что удивительно коммунистам, был только один политрук. Выступил и я, поздравив бойцов с прибытием в пункт временной дислокации. Сказал пару слов о подходе наших войск в ближайшее время, сам то конечно и я знал, что никаких войск не будет, но сказать своим людям об этом не мог, меня бы сначала просто не поняли бы, а потом вероятнее всего посчитали предателем и провокатором. и напомнив всем собравшимся, только без штампов, которыми сыпал политрук, что в столь трудное время отсиживаться не есть гуд, поставил первую боевую задачу. Задачу больше как боевое сложивание отряда. Выходим к дороге Пинск-Ивацевичи и устраиваем там засаду. Дожидаемся небольшой колонны противника и уничтожаем. Первой мыслью было взять с собой своих разведчиков и пограничников, потом решил взять и моряков. Оставив во временном лагере на хозяйстве летчика, политрука и военфельдшера, пришлось целый бой выдержать с политическим руководителем отряда, ну и с горячим грузинским парнем. Один еще не крепко, стоя на ногах, пытался доказать, что он должен быть обязательно в первых рядах, и чтобы своим примером, и так далее. Его осадил, может быть немного жестко, но доходчиво, объяснив на пальцах с помощью русского командного, что не восстановившийся боец, это полбойца, а полбойца, это обуза для товарищей. Похоже, обиделся, но замолчал, ничего, он мужик умный, поймет. Со вторым было несколько проще, ему просто объяснил, что оставить женщину одну, я не могу, политрук болен, так кто же если не он, я бы и сам остался, но надо вести народ. Худо, бедно решили вопрос с людьми, уходящими в рейд и остающимися на базе. Встал вопрос вооружения уходящей группы. Почесав волосы на макушке, вспомнился анекдот, ну и конечно заслушав группу товарищей, ум хорошо, а на троих мало, пришел к выводу, что в распоряжении остающихся на базе, будет ПД, Анзера, Наган, политрука, и т.т., его наш сталинский сокол, преподнес в подарок старшему военфельдшеру. Он сначала хотел ей преподнести трофейный пистолет убитого немецкого летчика. Мы ему его отдали, еще в день знакомства. Но я его отговорил, вспомнив, что немцы не брали в плен пойманных с трофейным оружием. Хотя, к нам все это по большому счету почти не относилось. Партизан немцы считали бандитами и если, кто из них попадал в их руки, того ждали жестокие допросы и расстрел. Слава богу, хоть военфельдшер с нами в налет на немцев не рвалась. Лес был нами разведан, неприятностей особо мы не ждали. Нет, это не значит, что расслабились, просто пошли на операцию в светлое время суток, точнее с тем расчетом, чтобы подойти к предполагаемому месту засады под утро. Вышли с временным запасом, по принципу нашего старшины-пограничника, это я про всякий. Прибыли на место предполагаемой засады очень удачно, с самыми первыми лучами солнца, а как же иначе, мы перед этим 3 часа отдыхали, восстанавливаясь после перехода, и поджидая рассвет. Ну не суть важно, а важно то, что, за неимением противотанковых гранат и мин, у нас первой скрипкой становился Есипов со своим ПТР-39, в этот выход с собой взяли, правда, только 10 патронов к его слонобою. Я хотел ограничиться 5, но тут дуэт старшин, аж взвыл, типа, маловато будет, и выклинчили вторую обойму. Но Есипов от меня получил максимально четкие инструкции по расходу невосполнимого боеприпаса. Стрелять по броневикам в моторный отсек, если танк, то в борт. Но с танками мы связываться очень не хотели. Надеялись подкараулить колонну грузовиков, пусть и сохранением бронетранспортеров. Рассчитав позиции для стрельбы по колонне техники, в плане было устроить немцам огненный мешок, благо средств подавления хватало от и до. Расставив людей с винтовками, подобрали место для бронебойщика, а также лёжки пулеметчика и автоматчиков. План был прост. Застопорить колонну, после чего уничтожить, используя автоматический огонь, плюс гранаты. А Иванов должен был с Масинки отстреливать водителей. Одномоментно, суммарная мощь наших огневых средств, впечатляла, в бою даже должен был участвовать Есипов, после выстрела из ПТР, должен был уничтожать врага из СВТ-40, на которую временно поменял свой ППД, отдав его Кротову. Ждать долго не пришлось. Сначала по дороге проскочил мотоциклист, через минут 20, одинокая полуторка, с намалеванными крестами на будке, затем был небольшой перерыв, и на сцену вышли главные действующие лица. По дороге в сторону Ивацевича двигалась колонна грузовиков, с сохранением из 3 мотоциклов и 2 тяжелых угловатых 8-колесных бронеавтомобилей, с парой пулеметов винтовочного калибра, один в маске броневика, другой в башне с крупнокалиберным пулеметом. Первым ехали как всегда байкеры, за ними броневик, следом 4 тентованных грузовика МАН с той лишь разницей, что 3 из них были просто укрыты тентом по бортам. Четвертый, Замыкающий грузовик имел натянутый на каркас тент с вставленными маленькими окошками, по 4 с каждого борта, и, вероятно, перевозил живую силу противника. Замыкал шествие еще один броневик. Как шепнул мне Брынза, это были австрийские тяжелые бронемашины марки «Эджес». Быстро разобрали цели. Есипов, как и планировалось, броню, Брынза, последний из грузовиков, кузов. Иванов брал на себя водителей всех 4 манов, все остальные первый залп по мотоциклистам, потому как 3 МГ-34, это нифига не шутка. Основная тяжесть ложилась на плечи нашего бронебойщика в связи с тем, что бронеавтомобили, по которым он должен стрелять, закрытые, и брошенная граната там погоды не делала. Оставался только расстрел из ПТР-39. Взмах руки Патрикеева и немецкая колотушка летит к представителям нации производителя данного изделия, и летит не одна, вслед за ней отправились еще 2 ее товарки, брошенные Кривоносом и Кротовым. Дружный залп из автоматического оружия поставил точку в карьере немецких мотоциклистов. Красава Есипов сначала остановил с первого же выстрела передний бронеавтомобиль, а затем перенес огонь на второй. Здесь понадобились все оставшиеся в обойме 4 выстрела для уничтожения цели. Больше он из ПТР не стрелял. Экипаж первым подстреленного бронеавтомобиля допустил смертельную для себя ошибку. Они попытались покинуть подбитую технику, опасаясь возгорания. Попытались и попытались, вот только встречи с роем пуль калибров 7,62 и 9 мм они никак не ожидали. Ну а наш сырок резвился с перевозимыми в Мейн военнослужащими рейха, правда, веселье было односторонним. Иванов же очень спокойно отстрелял всех водителей машин, однако чуть не упустил немецкого офицера, вероятно старшего колонны, который ужом вывернулся из кабины, но попал на прицел нашему второму морячку, Еремину. Колонна приказала долго жить, быстрее, чем я надеялся, и это очень хорошо, особенно то, что в ответ по нам не стреляли, что значит элемент внезапности и точный расчет. Теперь самое вкусное, но и опасное. Шмон, сбор трофеев, отход. В обе стороны метров на 150-200 отбежали по паре человек, на случай появления противника остальные шустро провели контроль убитых врагов, еще не хватало схлопотать пулю в спину после успешно проведенной операции. После быстрого контроля началась мародерка. С мотоциклистами обошлись не очень аккуратно, еще бы 3 гранаты и шквал автоматного огня. Один МГ-34 покорежило перевернувшимся мотоциклом, второй получил осколок гранаты в ствол, и только МГ-34 с третьего мотоцикла практически не пострадал. Патронов, правда, было много. В грузовике, перевозившим личный состав, оказалось отделение саперов. Там то и случился казус, чуть не стоявший жизни Кротову. Один из гитлеровцев был всего лишь ранен, и когда мичман откинул сзади тент, намереваясь залезть в машину, прозвучал выстрел. Каким чудом пуля, выпущенная из немецкого карабина, не снесла моряку полчерепа, а просто сбила с головы бескозырку, сказать не возьмусь. Говорить про результат очереди из ППД с расстояния 2 метров, я думаю, излишне. Чудеса случаются, но не дважды подряд. У саперов забрали не только патроны и саперные топорики, но и 2 двуручных пилы, которые лежали в грузовике, и несколько саперных сумок со всякой амуницией. Экипажи «Эджс» поделились с нами 4 интересными пистолет-пулеметами под стандартную 9-ку «Парабеллум». Интерес к данному оружию вызвало наличие сразу 2 спусковых крючков. Из недостатков для нас, но удобство нахождения в бронемашине, коробчатый магазин на 10 патронов, правда, в подсумках мы нашли еще по 2 магазина к каждому автомату, но с набивкой по 30 патронов. Винтовки саперов нас не заинтересовали и были брошены внутрь одной из бронемашин, а вот пистолеты остальных членов экипажей «Эджс» быстро поменяли своих владельцев. Машины с грузом нас несколько удивили. В стоявшей первой находились какие-то ящики, вскрыв которые мы обнаружили станки. Во второй машине груз был идентичен первому, а вот третья была заставлена ящиками с нашими круглыми противотанковыми минами. Как было написано на ящиках, ПМЗ-40 мин было много, но все без взрывателей. Понимая, что с каждой минутой вероятность нарваться на гитлеровцев увеличивается, дал команду разложить мины по машинам и броневикам, облить бензином и поджечь. Забирать с собой мины не стали, в связи с отсутствием взрывателей и тем более без сапера, толку от них было как от опасной для собственной жизни игрушки. Только начали обливать технику найденным в одной из машин бензином, было 6 канистр, как слева в отдалении заработал ДП. Хорошо, что это был одинокий мотоцикл. Опытный пограничник отправил к праотцам еще 2 немцев, ехавших по дороге на мотоцикле, правда, у этих пулемета не было. Выстрелив в воздух, а что делать, рации и ракетниц у нас не было, потому была договоренность отход по одиночному выстрелу, или через посыльного. Быстро подожгли бензиновые дорожки, ведущие к технике, и отступили в рядом начинающийся лес, в котором нас быстро догнали пары, выступавшие охранением на дороге. Уходили мы, конечно, груженные, не как гужевой транспорт, но патронов набрали в достатке, да пулемет и 4 автомата в дальнейшем, думаю, послужат свою службу. Вперед опять ушли мои разведчики, а наш тыл прикрывали моряки, отстав метров на 50. Фортуна к нам благосклонно отнеслась в очередной раз. Колонна врага, пусть и небольшая, уничтожена, мы потерь не имеем. И что самое ценное, начинаем приобретать опыт ведения партизанской войны. Когда мы удалились в лес примерно метров на 250-300, сзади прогремел взрыв. Затем второй взрыв, а следом бабахнуло намного более знатно. Не знаю, взорвалась ли вся техника, оставленная нами на дороге, но думаю, что мы ее уничтожили, потому как даже если по какой причине и не произошло взрыва, то пожар еще никто не отменял. А наша рейдовая группа уходила все дальше в лес. Через некоторое время, прибыв в место, используемое отрядом под временный лагерь, в лагере нас ждали, нет, ждали. Увидев нас, все остававшиеся в лагере бросились навстречу, чуть ли не по головам пытаясь нас сосчитать. А когда им это удалось сделать, на лицах людей появились счастливые улыбки. Сказать, что это меня задело, да еще как, по сути незнакомые люди, соединившиеся всего несколько дней назад в подобии отряда, так переживали друг за друга. И мне на ум пришла реплика главного героя, из известного в мое время фильма о летчиках, «Споемся». День после входа был очередным днем ППХ, но только после обеда, до обеда мы отдыхали. Пронесение боевого дежурства уточнять больше не буду, оно было априори. Проводя чистку оружия, определили название трофейных автоматов МЭБ-38. Это было выбито на фрезерованной ствольной коробке. Как позже я узнал, полное название гласило «Мос Это Отеметико Уберете 1938». Очень качественный автомат для того времени. Плюсом для него в нашей ситуации являлось использование патронов, аналогичных МР-40. После короткого раздумья было решено автоматы и пулеметы отечественного производства пока отложить, сделав схрон, а использовать трофейное оружие, патроны к которому не были в дефиците. Таким образом, у нас поменяли личное оружие пограничники и я. Винтовки СВТ-40 решили не менять на пистолет, пулеметы в связи с большей дистанцией огня. Теперь у нас комиссар, Иванов и даже военфельдшер были вооружены автоматическим оружием. У нас даже образовался один МГ-34 в запасе, плюс один запасной ствол, нашелся в коляску одного из уничтоженных немецких мотоциклов. Лично мне итальянский автомат понравился, он был легче и ухватистее ППД, в то же время имел больший ствол, но меньшую скорострельность, а с учетом второго спуска, проблема одиночных выстрелов вообще не стояла. Да и по останавливающему действию пуля в 9 мм, сильно превосходит пулю 7,62. Но все хорошо, что хорошо. На следующий день я был просто атакован нашим замполитом, или точнее помполитом, помощником по политической части, так правильно называлась его должность до 19 июля 1941 года, когда я смогу отправиться в рейд. Это было начало нашего разговора. Как ты не понимаешь, я должен в самое ближайшее время совершить нападение на врага. Мне нужно постоянно поддерживать престиж коммунистической партии и везде подавать пример. Да тяжелый человек, но что у него есть, так это вера в то, что он должен быть везде одним из первых и вести за собой остальных. И вполне это может быть совсем даже неплохо. Жаль, таких людей почти не оказалось в 1991, когда развалили СССР. Скорее всего, эти честные партийцы остались в своем большинстве на полях и весь их войны. А жаль, объяснил политруку, что сегодня высылаю разведчиков в направлении деревни Соколовка, что находится в 2 километрах от дороги, на которой мы отметились, только деревня находится немного южнее, места нашего выступления, придут и будем планировать боевой выход. В разведку и на этот раз ушли Кривонос с Патрикеевым. Почему они? Ответ прост, они разведчики. Как всегда, перед выходом, придирчиво проверив амуницию и взятые с собой боеприпасы, старшина с ефрейтором растворились в зелени деревьев, летнего леса. Ждем разведку, а пока потихонечку занимаемся маскировкой лагеря. Отдал команду остальным бойцам отряда. То, что нас заметит с воздуха, я не рассматривал, лагерь в этом плане уже был хорошо замаскирован, просто я понимал, что еще одна, две, максимум три диверсии и нам отсюда надо будет уходить. В принципе, по карте уже был намечен путь отхода, да и после следующей вылазки по немецкие зипуны, планировал отправить по тому маршруту разведчиков. Но я очень хотел, чтобы наш труд по созданию этого временного лагеря тоже не прошел в туне. Потому и хотелось замаскировать здесь все по максимальной для нас возможности, в надежде, что немцы лагерь не обнаружат, и через какое-то время мы опять сможем им воспользоваться. Работали все с огоньком, не обращая внимания на жару. Даже в тени леса было очень жарко. Потому время от времени, то один, то другой боец отряда отходили к протекающему неподалеку широкому ручью. Все обратили внимание на то, что из-за жары ручей стал значительно мельче, чем был до этого, на что указывали его подсохшие берега. Зной начинал спадать только после обеда, да и то не сразу, а часам к 5 дня. Так до вечера этот день и проработали на камуфлировании лагеря под лес. Вечером снова имел беседу с политруком, в этот раз мирно посидели под деревом, добивая остатки трофейных сигарет. Немного поговорили о возможностях расширения отряда и о желательности связи с нашим командованием. Продукты тоже постепенно заканчивались, и перед нами вставала задача удара по немцам с возможностью захвата трофейного продовольствия. Доброе утро, последний герой, тьфу, опять заносит. Но утро наступило, а будет ли оно добрым, поживем, увидим. От небольшого костерка потянуло ароматом жарящегося мяса. Сам костерок был разведен в ямке из-под корней большой и толстой сосны, ствол которой частично пошел на перекрытие одной из землянок, а также на хозяйственные нужды. Утренний ветерок шелестел зеленой травкой и непроизвольно как бы нашептывал, что все будет хорошо. Как раз происходила смена боевого охранения нашего маленького отряда, и мимо меня прошли Чевлидзе и наш политрук, который настоял на использовании его в дозорах, пока наш отряд малочислен, к тому же отсутствуют разведчики. Посмотрел ему вслед и невольно улыбнулся, все, таки этот человек старается делать того, что верит, и вполне возможно он в 37 или 38 годах также уверенно клеймил своих товарищей, названных Ежовской карательной бандой, врагами народа. Просто глядя на него, понимаешь, что это человек идеи, и этой идеей он предан по гробовую доску, и никаких сомнений в своей вере у него не было, нет и быть не может. Разведка вернулась прилично после обеда. В деревне были немцы. Возле здания сельсовета стояла вражеская техника, машины, мотоциклы. Общую численность немецкого гарнизона выяснить не удалось. Одни немцы приезжали, другие уезжали, круговорот врагов в деревне. Но можно сказать однозначно, нам туда лезть нежелательно, потому как рядом дорога и, вероятно, немцы используют деревню как пункт отдыха на маршруте. Отправил разведчиков отдыхать, до ночи, ночью пойдут, проверят еще одну деревушку Бусса, недалеко от другой дороги. Я как бы прощупывал другую сторону треугольника, в котором мы временно остановились. Ночью оправил бойцов своего бывшего взвода, как и планировал, заодно отправил по предполагаемому маршруту отхода пару пограничников, в составе Сырка и Иванова, причем старшина оставил в лагере свой пулемет, взяв у Есипова его МЭБ-38, а наш политрук хотел отправиться глянуть, в каком состоянии Агинский канал, но туда я отправил моряков Пинской флотилии, проинструктировав их держаться всю дорогу леса, пусть так путь был длиннее, но безопаснее. Так, что опять ждать вестей от разведки, и по полученным новым сведениям, принимать решение о дальнейших наших шагах. В ожидании возвращения первой группы прошло 2 дня. Это время было контрольным, потому никаких волнений мы, оставшиеся в лагере, не испытывали. Утром следующего дня начало появляться беспокойство, переходящее с каждым часом ожидания во всеусиливающуюся тревогу. И только к вечеру третьего дня политрук, находящийся в этот момент в охранении лагеря, увидел возвращающихся разведчиков. Вернулись разведчики не одни, с ними пришло еще два человека. Оставив новоприбывших с Патрикеевым, Кривонос зашел ко мне в штабную землянку, как именовали мы ее с политруком. По виду старшина выглядел довольным, хотя и заметно уставшим. «Садись, рассказывай», — начал я разговор со старшиной, придвигая к нему свою кружку, от немецкой фляги, с эрзац-кофе, добытым нами еще в первое нападение на немецкий взвод у реки. Старшина не стал отказываться, и устроился на пеньке, который заменял у нас табурет, осторожно отхлебнув горячий напиток. Странно, но кофе кроме меня в отряде почти никто не пил, предпочитая ему при наличии заварки чай, или просто кипяток, если ее не было. А между маленькими глоточками кофе, старшина доложил о результатах разведки. Немцев в Дерине не было, они туда периодически заскакивали, но надолго не оставались. Правда, это не помешало им повесить над сельсоветом флаг со свастикой и расстрелять председателя сельсовета, на которого указали, что он коммунист. Главным в деревне новая власть поставила старосту, бывшего бухгалтера колхоза, чудом не севшего перед войной в тюрьму, проворовался, но каким-то образом сумевшим избежать наказания. Господа, новая власть уехали по своим делам, ну а деревня осталась на старосту, в обязанность которого вменили сбор по домам оружия, боеприпасов, радиоприемников, а также розыск коммунистов, обязав еще произвести перепись евреев, с обязательным сообщением тем, что нахождение на улице без нашитой звезды Давида, желтого цвета, будет караться расстрелом на месте. Впрочем, за другие прегрешения новая власть обещала ту же кару. Староста угодливо совсем соглашался, что требовала от него новая власть, но и лететь впереди паровозного дыма не летел, чем показал себя достаточно продуманным человеком. Вслед немецким частям в деревне появился и их в прошлом земляк Михась, который по разным слухам состоял в националистической партии Белоруссии и во время захвата данной области Красной армией в 1939 году бесследно исчез. Данный индивид расхаживал Гоголем по деревне и проповедовал о скорой победе непобедимой германской армии, которая наконец-то принесет освобождение белорусам от жидов и коммунистов, с панами, и что вот теперь Белоруссия будет действительно свободной страной, под протекторатом Великого Рейха. Ну и одновременно этот Михась пытался подбить клинья к одной вдове, ее муж погиб в финскую кампанию, а вдова в эти дни прятала в подполе своего дома раненого красного командира. Вот эта вдова то и повстречалась моим разведчикам, в лесочке возле деревни, куда она ходила собирать травы, для приготовления отвара, укрепляющего организм. Сначала, то она испугалась вышедшего из тени деревьев старшину, а потом, разглядев форму, рассказала, что происходит в деревне, и упомянула красного командира, которого хорошо бы из деревни вывести, но он еще довольно слаб. Подумав, Назар решил командира выводить и договорился с женщиной, ее кстати звали Ульяной, что вечером аккуратно подойдет к дому, как пройти, она старшине объяснила, и постарается вывести командира, скрывающегося в погребе. Все бы хорошо, но раздосадованный неудачей на любовном фронте Михась решил этим вечером предпринять решительный штурм не поддающегося бастиона. И когда, добравшись до окошка старшина, хотел постучать, услышал из дома звуки борьбы. Приподнявшись на носки, Назар заглянул в мутноватое стекло, в доме здоровый мужик избивал хозяйку. Кривоносу хватило буквально пары минут для того, чтобы оказаться в доме. Благо дверь была не заперта. На шум открывающейся двери, мужчина, уже заваливший женщину на кровать и порвавший на ней платье, повернул голову в сторону вновь вошедшего, что и было его последним осмысленным действием, так как спустя мгновение в его тело вошел финский нож, с которым старшина не расставался с зимы 1940-го. Понимая, что убийство пронемецки настроенного подонка в деревне не утаишь, и что Михась заявился к Ульяне в подпитии, а значит пил наверняка не один, и скорее всего, сказал, куда идет, Назар принял решение забрать Ульяну вместе с красным командиром. Велико же было удивление старшины, когда, отставив тяжелый сундук и спустившись в погреб, обнаружил там целого полковника РККА. «Ну пойдем, пообщаемся с настоящим полковником», сказал я Кривошеину, с трудом сдерживая усмешку. «Нет, не в плане общения с командиром высокого звания, Напомню, что я и лейтенант Олиповый, вернее, да впрочем сам запутался. Небо в просветах деревьев уже приобретало свинцовый оттенок. Под деревьями потемнели тени. Изредка, но ритмично постукивал дятел. Дневная жара уже отступила, ветер не сильно шевелил листвой, создавая ничем не передаваемый фон, в который вплетались звуки птиц, которые перелетали с ветки на ветку в поисках всевозможных жучков и личинок. Справа в паре метров от входа в землянку стояло два человека. Первый в форме командира РККА. На голове фуражка, на петлицах четыре прямоугольника, а над ними циркуль с ключом, если не ошибаюсь, интендант первого ранга. Гимнастерка сияет медалью 20 лет РККА и немного ошарашивает, полупустой рукав левой руки, подвязанный к предплечью. На вид стоящему передо мной мужчине лет 45-47, из-под фуражки на висках виднеются седые волосы. Взгляд много повидавшего человека, с каким, то затаенным ожиданием чего-либо, причем ощущение, что данный человек готов как к хорошему, так и к плохому. Рядом с ним, при моем выходе из землянки замерла женщина. Да какая женщина, девчонка от силы лет 20, очень стройная и миловидная, одетая в простое платье в мелкую бело-черную шахматную клетку немного ниже колен с белым воротничком и манжетами. На ногах у нее были одеты кожаные полуботиночки на маленьком каблучке, круглом носке и шнуровке в верхней части. А в руке она сжимала небольшой узелок, видно собранными в спешке пожитками. Подошел к стоящим мужчине и женщине, и четко отдав воинское приветствие представился. Интендант первого ранга Воскобойников Петр Фролович, представился мужчина. Назарова Ульяна Тимофеевна, следом за ним произнесла женщина. Видя, что переход дался им непросто, решил отложить более полное знакомство с пришедшими товарищами до утра. Отправив Ульяну отдыхать в землянку, специально обустроенную для нашего старшего военфельдшера, а полковника, интенданта первого ранга пригласил располагаться в нашей с политруком землянке. Кривоноса и Патрикеева также отправил спать, оставив чередование охраны по протоколу предыдущего дня. Нас утро встречает прохладой, а ведь действительно под утро немного похолодало, и было ощущение, что вот пойдет дождь. Сильный, но теплый, летний дождь. Однако распогодилось, но свежесть осталась. Выходя из землянки, обратил внимание на интенданта, спокойно спящего на нарах, как будто он снял номер люкс в метрополе. Взял это себе на заметочку, интересный товарищ. Не прошло и пары часов с подъема, прибыли из разведки наши мариманы. Мы с Кротовым прохаживались по территории лагеря, не хотелось с одной стороны беспокоить все еще спавшего Воскобойникова, да и с другой обсуждать при нем какую-либо информацию. А мичман докладывал о результатах разведки. По каналу немцы начали налаживать судоходство, во всяком случае, по нему в обе стороны перемещались небольшие самоходные суда и периодически проскакивали канонерские лодки или бронекатера под немецким флагом. Сразу после разговора с моряком состоялся разговор Ульяны. Она сама подошла ко мне и, теребя в руках платок, спросила разрешения остаться в отряде. Тут, видимо, не обошлось без ее общения с нашим военфельдшером, Галиной, потому как она сразу стала приводить примеры своей полезности отряду. От сбора лечебных трав, которые она немного знала от своей прабабки, до умения хорошо готовить было бы из чего, талант к чему у нее открылся практически с детства, под руководством бабушки. В результате беседы я выяснил, что она сирота, мать с отцом погибли, когда ей было всего несколько лет, при налете банды. В 1922 году в этой местности это было рядовым явлением. Воспитывали ее бабушка и прабабушка по материнской линии, которые до данного времени не дожили, и больше родни у нее нет. Так как родня мужа в 1939 осенью вышла замуж, но мужа сразу призвали в армию, где он зимой 1940 и погиб, ее не признала. Детей заиметь не успели. С тех пор Ульяна жила в своей деревне, в доме, оставшемся ей от родителей. Полковника, вернее интенданта первого ранга, у нее оставили, эвакуирующие медсанбат две женщины-врачихи, по званиям она не разбиралась. В связи с нехваткой транспорта, намереваясь за ним вернуться чуть позже, они везли на двух подводах четырех человек, которые были тяжело ранены, и с ними пешком шли еще несколько бойцов, а интендант идти еще не мог, но и опасения за его жизнь рана уже не вызывала. Просто требовался покой и уход. Так он у нее в доме и остался, а когда пришли немцы, она помогла ему переместиться в погреб. Дальнейшую историю я знал от разведчиков, потому остановил ее рассказ, разрешив остаться в отряде, и прикомандировав в помощники к нашему старшему военфельдшеру, с дополнительной нагрузкой подготовки на наше воинство. День перевалил свой экватор, опять выглянуло солнышко, восстановив на небе свой статус «кво». Его лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, приятно ласкали взор, щебетали беззаботные птицы, прыгали кузнечики. Но в это же время шла самая ужасная война 20 века. Воскобойников подошел ко мне ближе к вечеру, когда я вернулся, после обхода охранения, так, как народу у нас прибавилось, посты снова увеличили до двух. До этого, пока люди были в разведке, обходились одним человеком на охране, патрулирующим периметр. «Товарищ лейтенант», — окликнул он меня, — «слушаю вас, товарищ интендант первого ранга. Не тянитесь, ни на плацу, да и вы здесь командир отряда, а не я», — бросил фразу Воскобойников. «И зовите меня, наверное, просто Петр Фролович». «Хорошо, Петр Фролович, я вас слушаю. Вы не могли бы мне вкратце пояснить цели созданного вами отряда?» «Так, цель одна – бить врага, приближать приход Красной Армии». «Интересно, стало быть, вы допускаете, что отступление наших войск может носить не эпизодический характер, но в то же время верите в отвоевание нашей армии потерянной территории?» «Я правильно сформулировал, и пристальный взгляд на меня». «Говорить про сроки возвращения нашей армии, товарищ интендант первого ранга», слегка поддел я его, выпячивая звание хозяйственного субъекта армии, «я не готов, да мне это не важно. Есть враг, есть подразделение Красной Армии, пусть и сводное, и на временно захваченной врагом территории, но это же не значит, что надо затаиться и ждать». «Нет, Петр Фролович, этим обращением, как бы показывая интенданту, что не ищу с ним конфронтации, мы войсковая единица, пусть сейчас и в виде партизанского отряда, но у нас в руках оружие и мы будем воевать. А то, что здесь в немецком тылу, а не на передовой в окопах, какая собственно разница? До окопов еще нужно добраться, а здесь до врага мы точно дотянемся», — чуть усмехнулся я. «Интересно излагаете, товарищ лейтенант», — бросил он мне как бы шпильку в ответ, показывая типа: «Птица ты маленькая, а чирикаешь. Вы знаете, поговорив с вами 5 минут, у меня возникло впечатление, что общаюсь не с 25-летним парнем, а человеком моего возраста, да и знаний. Интересно, не подскажите, какое у вас образование?» «Влезать на скользкую тему, да хоть убейте, я не знал, какое образование у Стогова, а образование Дубровского здесь не канало». «Нет, наверное, оно считалось бы на то время очень хорошим. Благо и Тульский механический техникум имени С.И. Мосина существовал в то время, но ведь Стогов-то там точно не учился. Поэтому я попробовал свернуть беседу с этого русла. Да сейчас уже не важно, уважаемый Петр Фролович, что я заканчивал вести в бой небольшую группу людей, неся за них ответственность, в первую очередь перед своей совестью. Я смогу. На большое подразделение знаний не хватит. Потому предлагаю вам остаться в отряде и взять на себя все тыловое обеспечение. Как командир, думаю, я не совсем плох, но вот как хозяйственник просто никакой». Теперь уже усмехнулся интендант первого ранга. О чем-то подумал, постукивая веточкой о голенище сапога, после чего попросил немного времени на осмысление обстановки, попросив разрешения походить по лагерю, поговорить с народом. Удовлетворившись моим кивком и коротким «хорошо», он пошел в сторону показавшегося в этот момент на тропинке младшего политрука Сорокина. Сам же, достав из нагрудного кармана уже одну из последних трофейных сигарет, закурил, привалившись к дереву, и попытался просто расслабиться. Впереди, в ближайшее время нужно было дождаться крайнюю группу разведки, посланную к месту нашего в будущем постоянного базирования и планирования в ближайшие дни очередной диверсии на вражеских дорогах. Сам не заметил, как сомлел, и очнулся осторожного прикосновения к плечу. «Ульяна», — звала ЕСЦ. Она очень чисто говорила по-русски, но иногда у нее проскакивали словечки местного лексикона. У нас в то время ощущался страшный голод по части всевозможных скобяных изделий, гвоздей и так далее, но стол мы сколотить умудрились, и теперь, когда позволяла погода, кушали все вместе, за одним столом, в тенечке большой разлапистой сосны. На обед у нас опять было мясо. Спасибо белорусской природе и меткости Есипова.